Нет, я отступился. И теперь мне казалось, что случилось это еще в предчувствии ее ужасающего бегства. Почему после того немыслимого чаепития я только ждал, воображая, что она мне позвонит? Неужели я и правда ждал звонка? Неужели и правда воображал, что в последнюю минуту она спрыгнет ко мне в шлюпку? Уже тогда я должен был знать, что никуда она прыгнуть не может. И, сжав руками голову, раскачиваясь, как от лютой боли, я думал, если бы только мы могли не расставаться, если бы только Хартли была моей сестрой, я бы с такой радостью о ней заботился, так нежно ее любил бы. Поесть я не решился. Есть не хотелось и не верилось, что я еще когда-нибудь в жизни проголодаюсь. Наконец я поплелся наверх, совсем больной и пьяный. Занавеска из бус щелкала на морском ветру, неведомо как проникавшим в дом. Маленькая луна неслась сквозь рваные облака, голова кружилась от ее скорости. Может быть, Хартли ничего не осталось, кроме как любить Бена. Сердце у нее любящее, а больше любить некого. Когда-то ей так хотелось любить Титуса, но Бен умертвил ее любовь к Титусу, а тем самым умертвил и ее. То, что я видел, было оболочкой, шелухой, мертвой вещью, мертвой женщиной. И, однако, именно ее я так хотел оживить, слиться с ней, лелеять ее. Я принял 3 таблетки снотворного. Уже засыпая, подумал, почему она сохранила то письмо, хотя и не прочла его, почему оставила тот камень в саду, где я наверняка должен был его заметить. Что, если это все-таки к добру? Наутро я проснулся не рано, в 9:30. Как я узнал по телефону, болела голова. Спустившись в кухню, я споткнулся о ванну, которая так и стояла там до половины налитая водой. С горем пополам я вылил воду, частью на пол, частью на лужайку, и убрал ванну на место под лестницу. Попробовал поесть печенье, но оно отсырело и размякло. В доме не было ни хлеба, ни масла, ни молока. Да я и не был голоден. Подумал было сходить в лавку, но не мог сообразить, какой сегодня день. Мне показалось, что звонили в церкви. Значит, возможно, воскресенье. Мелькнула неясная мысль, не съездить ли в Лондон. Однако никаких конкретных поводов для поездки у меня не было. Видеть мне там никого не хотелось, а дела никакие не ждали. Я вышел на шоссе поглядеть, какая погода. Стало теплее, голубее. В гилбертовой корзинке белели письма. Как видно, забастовка. Или нерабочие дни, или что у них там было. Уже кончилось. От Хартли, конечно, письма не было. Но было одно от Лиззи. Я принес письма в красную комнату и сел за стол. «Дорогой мой, нескладная у нас получилась встреча. Ты был такой хороший, великодушный. Но лучше бы нам было поговорить вдвоем. Вспомнить без ужаса не могу, как мы смеялись. О чем ты в это время думал? Я чувствую себя в чем-то виноватой, но ты должен меня оправдать в моих глазах. Люби меня, Чарльз, люби достаточно. После твоего письма я заново пережила мою любовь к тебе, как прививку. Не чтобы излечиться, этого не будет, но чтобы, наконец, полюбить тебя как надо, а не просто быть по-глупому влюбленной. Не влюбленность, а любовь — вот что важно. Пусть отныне не будет больше ни разлук, ни жажды обладания, ни уловок. Пусть между нами навсегда воцарится мир, ведь мы уже не молоды. Прошу тебя, милый. Лиззи. Постскриптум.